Доставив Фэнси мастеру скотовода в Бенденхолда, Джейд вручил ему пакет, содержавший письмо Бриарита и полную родословную кобылы. Внимательно осмотрев ее и заставив пробежать несколько кругов, мастер Конвей похлопал молодого торговца по плечу. «Ты заработал свои деньги, Джейд Лилкамп», — сказал он. «Оставь здесь своего скакуна и иди со мной. Тебе надо отдохнуть. Кстати, в Бендене превосходно кормят. Я узнаю у нашего управляющего, не надо ли ему передать письма или посылки в Кирун. Ты мог бы прихватить их с собой». «Но я не собираюсь туда возвращаться», — сказал Джейд. Он уже открыл рот, чтобы сообщить о своем дальнем маршруте, но в последнюю минуту решил не откровенничать. «Мне надо на север, в Битру». «Тогда лучше потрать свои марки в честном Бендене, пока их не выманили жулики-британцы». Губы мастера конвея сурово сжались. Джейд усмехнулся. «Мое занятие торговля, мой господин, и коварным британцам будет нелегко обчистить мои карманы». Расхохотавшись, конвей повел его в свою мастерскую, передал в руки учеников. Через пару часов Джейд, вымытый в чистой одежде, входил вслед за ним в главный зал холда Бенден, где за длинными столами расположились сотни его обитателей. Из кухни доносился звон посуды и плыли упоительные ароматы, от которых рот юноши наполнился слюной. Мастер конвей усадил его в правом углу среди других работников и направился к своему почетному месту. Джейд осмотрелся. Главный зал холда Бенден поражал роскошью. Вдоль глубоких проемов окон велась каменная резьба, бронзовые ставни сияли, как золотые. Гладкие стены были расписаны фресками, весьма древними, если судить по одеждам, в которые были облачены величественные фигуры лордов, леди и знаменитых мастеров. Полосы широкого бордюра, что спускались по стенам, словно подпирающие потолок колонны, украшали медальоны с портретами бенденских властителей. Джейд невольно задал себе вопрос, есть ли среди них работы Пишара. Тем временем им заинтересовались соседи. Ответив на их вежливые вопросы, кто он и откуда, Джейд приступил к супу. Стараясь не замечать призывных взглядов соседки, молодой и весьма приятной девицы. Один взгляд на верхний стол заставил его выбросить из головы мысли о случайном флирте. Там, ближе к правому краю, сидела черноволосая девушка. «Значит, воспитанница», — решил Джейд, «но недостаточно знатная, чтобы удостоиться места поближе к лорду Рейту и его супруге». На девушке было простое светло-коричневое платье. Она часто улыбалась и редко смеялась, ела немного и не болтала, как остальная молодежь за столом. Джейд не мог отвести от нее глаз. «Она не для таких, как ты», — игриво шепнула ему соседка. «Она ждет следующего запечатления и наверняка будет избрана». «Я видел ее среди охотников, которые встретились мне по пути», — произнес Джейд как можно небрежнее. Он попытался отвести взгляд, но не смог. От нее веяло приятным спокойствием и теплом. Даже просто глядеть на нее казалось счастьем. Джейд подумал, что никогда еще не видел такой девушки. Жаль, что она избранница Вейра. Такой вкус ему не по зубам. Он опустил глаза и, заставив себя улыбнуться, повернулся к соседке. На следующее утро, к некоторому смущению Джейда, первым человеком, с которым он столкнулся, была черноволосая девушка. Она стояла перед Фэнси, когда он пришел на конюшню, чтобы оседлать своего кеса. «Уже привыкает», — девушка кивнула в сторону кобылки, хрустевшей зерном. «Мастер конвей говорит, что ты привел ее из Кируна без единой царапины. Ты любишь животных?» Джейд судорожно сглотнул, подыскивая подходящий ответ. Он видел сейчас только ее глаза, темные, глубокие, над ней таилась печаль. Наконец он кивнул. «Мне часто приходится иметь дело с животными, особенно со скакунами». «Так ты скотовод или пастух?» «Я торговец», — она кивнула. «Значит, ты хорошо знаешь и тяжеловозов, и волов». Глаза ее стали совсем грустными. «У нас тоже была пара волов. Я называла их Тени и Толкай. Они никогда не отказывались от работы, но слугами я бы их не назвала, скорее партнерами. Понимаешь? У них было собственное мнение обо всем на свете. Джейд закончил седлать жеребца и складывать вещи. Он смущенно поглядел на девушку, еще раз напомнив себе, что перед ним избранница Вейра, и внезапно охрипшим голосом произнес: «Ну, пора отправляться, путь впереди долгий. Присматривай за Фэнси». «Фэнси?» «Да, я назвал ее так». Джейд неуверенно пожал плечами, изумляясь своей робости. Он никогда не смущался с девушками, и прошлая ночь это доказала. Кеса призывно заржал, потянувшись к выходу из конюшни. На площадке у широких ворот Джейд вскочил в седло и, прощаясь, поднял руку. «Спасибо тебе!» – долетел до него голос девушки. «Фэнси очень подходящее для нее имя. Я буду хорошо заботиться о ней». Джейд пустил жеребца рысью и скоро выехал на дорогу, что тянулась на запад. Как он хотел бы измыслить какой-нибудь предлог, чтобы остаться? Но зачем? Что мог он значить для избранницы Вейра?